1029. Декабрь 22. Связь с отцом не нарушается никогда, но служение может быть нарушено. Блуждающие души — это те, кто в сознании от меня оторвались или не знают меня. В беспредельности человек — ничто. Чтобы быть чем-то, надо на чем-то удержаться. Это нужно и на земле, и в пространстве. Опора — владыка, а кроме непрочно — ничто. Когда связь прочна, ничто не тревожит, если нет, тревожит и беспокоит все.